Восьмое. Линия отношений и семьи. Точки К, Н, М. 14-й аркан олицетворяет отношения, основанные на глубокой внутренней гармонии, взаимном уважении и эмоциональном балансе. Это союз, в котором партнеры живут в состоянии спокойного, устойчивого взаимодействия, без драм и крайностей. Их отношения можно охарактеризовать как зрелые, теплые и по-настоящему искренние. Здесь нет места играм, манипуляциям или эмоциональным качелям. Вместо этого присутствует стабильная эмоциональная поддержка и тонкое взаимопонимание. Такую пару вполне можно назвать близкой к идеальной, не с точки зрения внешнего блеска, а по качеству внутреннего контакта. В их союзе царит атмосфера доверия, уважения и принятия. Конфликты, если и случаются, решаются мягко и дипломатично, благодаря природной способности к самоконтролю и уважению личных границ. Партнеры умеют слушать друг друга, своевременно идти на компромиссы и договариваться без давления. Жизнь в такой паре, как правило, протекает в умеренном ритме, без гонки за статусом или материальными достижениями. Эти люди не стремятся к показной роскоши. Они выбирают скромность и практичность, ориентируясь на внутренний комфорт и стабильность. И что важно, они по-настоящему довольны тем уровнем жизни, который сами для себя выбрали. Их счастье строится не на внешних атрибутах, а на состоянии покоя, принятия и душевной близости. Это союз, где не соревнуются, не выясняют, кто прав, а совместно выстраивают пространство мира, уважения и глубокого согласия. Возможное место — способ знакомства с партнером. Точка Н. С первых дней знакомства может возникнуть ощущение, что между вами и партнером установилась редкая, почти идеальная взаимная гармония. Такое впечатление создается благодаря естественной легкости общения, внутреннему сходству взглядов и эмоциональной совместимости. Однако важно понимать, что даже в самых благоприятных и перспективных отношениях неизбежен период адаптации, когда партнерам предстоит притереться друг к другу, научиться учитывать особенности характера, привычки и личные границы другого человека. Этот этап требует осознанного подхода. Не стоит ожидать, что идеальное взаимоотношение будет присутствовать с самого начала и навсегда. Любые отношения, даже самые теплые, требуют работы в первую очередь над собой. Важно быть готовым проявлять гибкость, идти на компромиссы и не настаивать на своем любой ценой. Настоящая близость формируется не в моменты романтики, а тогда, когда вы вместе проходите через первые трудности и учитесь решать их мирным, уважительным способом. Особое внимание следует уделять контролю эмоций. Важно уметь вовремя остановиться, не позволить импульсивным словам или действиям разрушить то, что вы с партнером выстраиваете. Спокойствие, доброжелательность и готовность услышать друг друга — вот ключ к долгосрочным, зрелым и по-настоящему гармоничным отношениям. Именно через терпение, уважение и эмоциональную сдержанность раскрывается потенциал по-настоящему крепкого и сбалансированного союза, того самого, где каждый чувствует себя в безопасности, принятым и любимым. Возможные места и способы знакомства. Первое. Через общее дело или рабочую обстановку. Совместная работа, проекты, деловая встреча, обучение или волонтерская деятельность. Общение начинается с делового контекста, но быстро обретает глубину и личный смысл. Второе. В атмосфере спокойствия и уюта. В местах, где нет суеты, арт-пространства, книжные клубы, мастер-классы, йога-центры, медитативные или духовные практики. Знакомство может произойти в тишине, без лишних слов, но с мгновенным ощущением внутреннего отклика. Третье. Через близкое окружение. Знакомство через друзей, родственников, коллег. Это часто рекомендованные партнеры, с кем легко и безопасно вступать в контакт. Общие ценности и знакомые люди создают доверительную атмосферу с самого начала. Четвертое. Во время творческой или эстетической активности. На выставке, в музыкальной школе, в кружке рисования, театральной студии, литературных встречах. Объединение через тонкое восприятие, вкус, чувство красоты. Пятое. В спокойной, неформальной обстановке. В путешествии, в санатории, на природе, в тихом кафе, где оба чувствуют себя расслабленно и естественно. Здесь важен не контекст, а состояние, когда нет спешки и включается искреннее человеческое общение. Шестое – онлайн, но без случайности, через тематические форумы, образовательные платформы, сообщества по интересам. Общение начинается с общего дела или ценностей, а не с флирта. Общий характер отношений. Обладателю 14-го аркана крайне важно научиться выстраивать сбалансированные, зрелые и уважительные отношения с партнером, где нет места крайностям, эмоциональным качелям и скрытым напряжениям. Ключевая задача — жить с человеком в состоянии внутреннего и внешнего равновесия, где каждый чувствует себя услышанным, принятым и свободным оставаться собой. Вам важно стремиться к умеренности во всем, вести скромный, но устойчивый образ жизни, в котором присутствует достаток, но нет излишеств и стремления к показной роскоши. Материальные цели должны быть реалистичными и соразмерными, а потребности — согласованными, без давления и претензий. Это дает основу для стабильности и ощущения надежности в паре. Отдельное внимание стоит уделить эмоциональному взаимодействию. Очень важно уметь сдерживать разрушительные эмоции, раздражение, агрессию, обиды и при этом не подавлять положительные чувства. Наоборот, радость, благодарность, забота, нежность — они должны проявляться открыто, но мягко, без драматизма и чрезмерной демонстративности. 14-й аркан ценит эмоциональную зрелость. Говорить о чувствах спокойно, по существу и с уважением к партнеру. Один из важнейших навыков, которые вы должны развить. Также важно находить и поддерживать ритм взаимодействия, чередовать время, проведенное вместе, с возможностью побыть наедине с собой. Уважайте потребности друг друга в личном пространстве, не растворяйтесь полностью в партнерстве, но и не отгораживайтесь. Гармоничные отношения по 14-му аркану — это союз двух целостных людей, а не зависимая привязанность. Основная цель вашего взаимодействия — мирное разрешение любых противоречий. Конфликты не исключены, но они должны решаться через диалог, терпение и желание понять друг друга, а не через борьбу и давление. Стремитесь к тому, чтобы в вашем союзе царили покой, доброжелательность, эмоциональная поддержка и взаимное уважение. Именно такая модель отношений — полностью соответствует потенциалу и задачам 14-го аркана. Рекомендация для построения гармоничных отношений. Первое. Уважайте его внутренний ритм, не торопите, не давите, не требуйте быстрых решений. Дайте время на обдумывание и адаптацию. Он принимает решения спокойно и взвешенно. Второе. Будьте эмоционально стабильны. Избегайте драм, эмоциональных качелей, истерик. Он ценит спокойствие, внутреннюю тишину и сдержанность, а не бурные выяснения отношений. Третье. Поддерживайте равновесие в отношениях. Не занимайте доминирующую позицию, не перекладывайте ответственность. 14-й аркан требует баланса. Уважайте личные границы, принимайте участие в общих решениях. Четвертое. Не нарушайте доверие. Он редко открывается глубоко, но если доверие установлено, оно свято. Ложь, насмешки, обесценивание или разглашение личного — путь к разрыву. Пятое. Цените его скромность и мягкость. Не пытайтесь сделать его ярче или активнее. Его сила в сдержанности, надежности, спокойной заботе и зрелом подходе к жизни. Шестое. Развивайте гармоничную бытовую среду. Он тянется к порядку, эстетике и спокойной атмосфере. Уют, тишина, сбалансированный быт — это его зона восстановления и опоры. Седьмое. Говорите мягко, но честно. Не играйте в догадки и недомолвки. Он ценит искренность, особенно выраженную в уважительной форме. Конструктивный диалог без упреков — основа для понимания. Восьмое. Будьте терпеливы к его глубине и чувствительности. Он может не сразу проявлять эмоции или желания, но чувствует все очень тонко. Помните, за внешним спокойствием насыщенный внутренний мир. Девятого. Не прощайте его уход в изоляцию. Если он замыкается, помогите мягко, без давления, вернуться в диалог. Голос — ваша чуткость и деликатное участие. Десятое. Разделяйте с ним ценности гармонии, меры и осознанности. Чем ближе вы по взглядам на жизнь, без крайности, без хаоса, с уважением к духовному и материальному, тем глубже будет союз. Возможные проблемы в отношениях точки К, М. В целом, союз, в котором один из партнеров обладает энергией 14-го аркана, отличается высоким уровнем внутренней гармонии и эмоционального равновесия. Такие отношения, как правило, гораздо устойчивы и спокойны по сравнению с большинством других пар. Благодаря врожденной чуткости и стремлению к балансу, человек с этой энергией умеет тонко чувствовать партнера, улавливая даже неозвученные эмоции и внутренние колебания. Это создает атмосферу доверия и глубокого взаимопонимания. Однако, несмотря на природную совместимость и уравновешенность, для достижения подлинной гармонии оба партнера должны быть готовы к работе над отношениями. В первую очередь, к терпению. Путь к балансу не всегда бывает быстрым и простым, особенно когда сталкиваются разные жизненные ритмы, взгляды или эмоциональные привычки. Важно понимать, что конфликты могут возникать, и это нормально. Главное, как они будут решаться. Ключевой принцип, которым должна руководствоваться такая пара — мирное урегулирование любых разногласий, без крика, давления, эмоциональных всплесков или манипуляций. Диалог, уважение, компромисс — вот те инструменты, которые приведут к настоящему взаимопониманию. Каждому из партнеров важно быть готовым идти навстречу, учитывать не только свои интересы, но и потребности другого, сохраняя при этом личные границы. Союз с обладателем 14-го аркана — это не про бурю страстей, а про устойчивую, зрелую любовь. Это отношения, в которых партнеры вместе выстраивают пространство, наполненное теплом, доверием и спокойной поддержкой. Потенциальные проблемы. Первое. Эмоциональная замкнутость. Человек может не выражать свои чувства, скрывать переживания, уходить в себя при напряжении. Второе. Подавление конфликтов. Стремление избегать острых тем и замалчивать проблемы, что ведет к внутреннему напряжению. Третья — склонность к жертвенности. Один из партнеров постоянно уступает, игнорирует свои потребности ради мира в отношениях. Четвертое — излишняя сдержанность и холодность. Партнер может воспринимать сдержанность как безразличие или отстраненность. Пятое — страх конфликтов и разногласий, нежелание отстаивать свою позицию и опасение разрушить отношения. Шестое — энергетическое выгорание от эмоционального мира. Чрезмерная концентрация на сохранении покоя может вызывать внутреннюю усталость и ощущение пустоты. Седьмое — пассивность и торможение развития отношений. Слишком медленное развитие союза может раздражать более активного партнера. Восьмое — неравномерное распределение ответственности. Человек с 14-м арканом может брать на себя слишком много, чтобы не тревожить партнера. Как сделать отношения гармоничными? Первое. Учитесь открыто выражать чувства. Вы склонны к сдержанности и самоконтролю. Но не забывайте, партнеру важно знать, что вы чувствуете, а не только видеть вашу выдержку. Говорите о своих эмоциях прямо, но неспокойно. Показывайте привязанность через действия, заботу, прикосновения, поддержку. Второе. Не подавляйте себя ради мира в отношениях. Вы можете быть склонны к самоотверженности. Вы можете быть склонны к самоотверженности и избеганию конфликтов. Это ведет к накоплению обиды. Учитесь говорить «нет» без чувства вины. Если что-то не устраивает, не замалчивайте, а обсуждайте. Третье. Работайте с привычкой уходить в себя. В напряженных ситуациях вы можете отстраняться, уходить в молчание. Это может восприниматься как холодность. Вовремя проговаривайте свое состояние. «Мне нужно время, чтобы обдумать. Сейчас мне тяжело, но я рядом». Не закрывайтесь полностью. Ищите баланс между личным пространством и диалогом. Четвертое. Создавайте ритм, в котором комфортно обоим. Вы склонны к стабильности и умеренности. Но будьте внимательны. Если партнер более динамичен, обсуждайте ожидания, чтобы ни один из вас не тормозил другого, но и не загонял в темп, вызывающий стресс. Ищите ритм, в котором оба чувствуете себя естественно. Пятое. Проявляйте мягкость, но не жертвуйте собой. Вы умеете уступать, но важно делать это не из страха разрушить отношения, а осознанно и с уважением к себе. Отслеживайте, где ваши компромиссы — зрелый выбор, а где потеря себя. Шестое. Работайте над равенством в паре. Вы склонны гармонизировать, сглаживать, брать на себя больше, но отношения должны быть обоюдными. Давайте партнеру возможность проявляться. Не берите все на себя. Уважайте свою ценность, вы не только поддержка, но и личность со своими желаниями. 7. Развивайтесь вместе. 14-й аркан стремится к балансу духовного и материального. Делитесь с партнером своими интересами, вовлекайте его в общее развитие. Пусть ваши отношения будут не только о быте, но и о смысле росте и совместном пути. 8. Не замыкайтесь на стабильности ради стабильности. Стабильность — ваш комфорт, но отношения должны жить и развиваться. Устраивайте теплые перемены, совместные поездки, новые впечатления, разговоры о будущем. Не бойтесь выходить из привычного ритма. Пусть гармония будет живой, а не застойной.